прошлое. Что-то стало мейнстримом, а что-то стало пошлым. Майкл Майерс не пойдет к тебе на Хэллоуин, навряд ли. Как-то развесил лучше, это дочинский ужас в багровых тонах. Но на руках твоих порезы, это Фредди постарался. А если сказать честно, то ты ему нахуй не сдался. Но ты сам дошел до кондиций. Полисмены не любят наши великие фобии. Истории из детства про собаку Лейси и про то, как она болела за Спартак и завывала Зига-зага, зига-зага, ой-ой-ой. А я впал в детство семимильными шагами, сильно резко, как будто с старых качелей краска слезла. Какой же я был отбездал. Комп перезагружал, текст удалился. Короче, ничего нового. Скоро Windows закончит поддержку Chrome на данном компьютере. Но можно чисто зачитать, как там сходу будет. И кому-то там срет, засирая души и так далее. Еще лаврушки в кастрюлю закинуть по-быстрому для вкуса. Может кого-то поправит, там не знаю. Или это там под медленным, или мысль какой-то. Ага, мысли смыло, короче, хуетой. Типа ветра или кипятка. Типа, блять, весь прикол в этом. Укололся об ветку, еле поели, попили стилю, как будто понимаю что-то в этом. Но то ли дело в селе Евгений Онегин, блять, или там это на рельсах в GTA 2, тёлка из книги, короче. Кидайте зиги, дамы и господа. Листочек, фиги, триггеры. Вроде поспокойнее стало, а то чуть клаву тут не разъебало. И монитор об стену, подвесоны сильно парят, особенно в этой системе. Комп перезагрузил и зачитал вот это. Похоже, неплохо вроде.